12. Слишком помнить опасность. Генерал Монтекукули, в известную войну от неприятеля с торопливостью отступая, и внезапно в реку Ин пистолет свой уронивший. Некий австрийский путник 5 лет спустя с пригожей девкою вдоль сей реки гуляя так возразил: «Пожалуйте, сударыня, сей реки весьма поберегитесь, ибо воной заряженный пистолет обретается». На что сия нарочито разумная девица не упустила засмеяться. Да и он того же учинить не оставил.